Во время пребывания в селении Астана я узнал из разговоров с таранчами, что они применяют оригинальный способ получения воды, необходимый для орошения полей в сухом климате впадины, где без полива ни хлеба, ни сады расти не могут. Таранчи проводят длинные галереи, которые начинаются в виде канавы в том месте, где хотят разделать поля. Углубляясь, они становятся подземными, то есть штольнями, и, подвигаясь дальше на север и соблюдая уклон, необходимый для тока воды, достигают в толще рыхлых наносов, составляющих водоносный слой. Из него вода по штольне и канаве вытекает и орошает поля. Эти штольни называют кярыс. Длина их достигает 2-3 верст и больше. Проведение их представляет большой труд, так что его предпринимают силами целого селения. Работу ведут посредством шахт, углубляемых на расстоянии друг от друга до уровня будущей штольни, а затем из каждой шахты проводят участки штольни в обе стороны, вверх и вниз, навстречу с такими же штольнями из соседних шахт. Ввиду дороговизны леса, необходимого для крепления шахт и штолен, обходится минимальным количеством его, и кярызы почти ничем не креплены. Поэтому в них нередко случаются обвалы. Кярызы требуют надзора и частого ремонта, но дают возможность увеличивать посевную площадь за счет пустыни. По словам таранчей, в этой впадине дожди так редки, что они привыкли говорить: «У нас дождь бывает один раз в 10 лет». Но еще вреднее – горячие ветры, которые в июле и августе дуют с юга из пустынных гор Чолтак и Куруктак. А весной и осенью неприятные ураганы, которые приносят много песка. Судя по этим рассказам, можно думать, что песчаные горы Кумтак, замыкающие впадину с востока, созданы этими ветрами. Мы наблюдали явление, которое характеризует эту впадину. Это пыльные туманы, которые случились несколько раз в июне и июле. При полном затишье воздух наполнялся мельчайшей пылью, настолько густой, что даже горы в верстах в 2-3 от нас не были видны. А солнце светило тускло, можно было смотреть на него, не щуря глаз. Эта пыль поглощала столь много солнечного тепла, что в пыльные дни чувствовалась прохлада. В общем же, климат этой впадины нам всем не понравился. Ночью мы плохо спали из-за духоты, а дневному отдыху мешали бесчисленные мухи. У секретаря все тело покрылось сыпью и чесалось. Профессор уверял, что даже у пирамид Египта не было так жарко. Но у него и секретаря была интересная и спокойная работа, а мы с Лобсыном занимались раскапыванием мусора и просеиванием его, отчего поднималась известковая пыль. Это нам надоело, тем более, что попадались все те же предметы. Когда в конце июля приблизился срок окончания нашего договора, я заявил профессору, что нам пора окончать работу, чтобы вернуться в Чугучак для снаряжения каравана. Он ответил, что хочет пробыть здесь до сентября или даже октября. Уговаривал нас остаться, обещая увеличить вознаграждение. Но нам было бы слишком невыгодно отказаться от торгового каравана из-за тяжелой работы по раскопкам, и мы не согласились. Профессор настаивал, даже грозил, что пожалуется Люкчунскому князю и Турфанскому Амбаню на то, что мы оставляем его без переводчика, несмотря на договор. Мне пришлось напомнить ему, что договор мы заключали только на определенный срок, который на днях кончается, что мы выполнили больше, чем было обусловлено, так как все время занимались раскопками, заменяя рабочих. Я заявил, что в день окончания договора мы прямо поедем домой, и этим делаем уступку ему, так как в этот день мы по договору должны были быть довезены экспедицией обратно. Тогда он уступил, но попросил найти ему двух рабочих и показать им, как мы ведем раскопки. Таранчи были свободны от полевых работ. Первый урожай на полях, пшеница, был уже убран, а второй, кунжут гаулян, еще не поспел. Я нашел двух таранчей, и мы за 2 дня обучили их ведению раскопок. Но так как профессор не был уверен, что они будут сдавать ему монеты и металлические вещи, ему пришлось прикомандировать к ним для надзора секретаря. Он отомстил нам тем, что при расчете уплатил только жалование за все время, согласно договору, и прибавку за раскопки – но не оплатил обратный проезд в Чугучак, ссылаясь на то, что в договоре об этом ничего не было сказано отдельно. Но мы были рады расстаться с немцами, с тяжелой работой и с жарким климатом. Купили пару лошадей с седлами и поехали налегке, делая по 50 верст в день в среднем, ночуя на постоялых дворах. 20 августа были уже дома, а в начале сентября отправились с караваном по Монголии. Вернулись мы только во второй половине ноября и узнали, что профессор прибыл в конце октября в Чугучак и привез 5 телег с сокровищами, добытыми в развалинах. Консулу он нажаловался на нас и заявил, что мы его бросили и плохо обслуживали. Я побывал у консула по приезде в Чугучак и рассказал ему обо всем, так что тот был осведомлен и заставил профессора заплатить деньги за обратный проезд, выполненный нами на свой счет. Это наше третье путешествие дало нам обоим мало заработка, но зато мы имели возможность видеть интересные места и узнать, что можно найти в развалинах древних городов. Это пригодилось нам в дальнейшем. Я научился снимать планы зданий снаружи и внутри и вести раскопки почвы тонкими слоями с тщательным просмотром всего извлеченного, его упаковки и регистрации.